Четвертый же, с топором в руках, ногами запинывал какого-то азиата. Увидев полицейских, он начал махать рукой, показывая, чтобы они уходили и не мешали. Федеральные полицейские, увидев это, начали действовать на автомате. Офицер Хабиров выстрелил в вооруженного грабителя, поскольку внизу на полу лежали испуганные гражданские. Страж порядка стрелял прямо в голову гостя столицы, чтобы даже случайно и не задеть людей. Получив свинец в рыло, тело бородача повело, и он ничком упал на пол. Остальные грабители тут же почувствовали силу, они подняли руки вверх, в том числе и неудавшийся насильник. Ему прямо в пах прилетело милицейским тазером, остальные тоже досталось по электрическому заряду и парочке ударов в почки. Один из грабителей, привычкой, даже захотел заныть, но Андрей со всего маху дал по зубам Плакси своим ботинком. Почему-то после этого неудавшийся король криминального мира перестал ныть, и, проглотив несколько передних зубов, затих. Приезжие же были потерянные и сильно напуганные, они впервые в жизни столкнулись с таким беспределом. Обычно, всю свою жизнь они не особо боялись советскую милицию, а потом российскую милицию, потому что оттуда, откуда они приехали, все милиционеры, как правило, были их родственниками или близкими. Поэтому их при любом раскладе выручали. В других же регионах России они тоже обычно не сильно боялись служителей закона, обычно откупаясь взятками или прося помощи у близких, которые служили в той же милиции. Сейчас же им было впервые страшно до усрачки в присутствии служителей Фемиды. Причем один из них не в переносном смысле обделался в штаны. Уже толком ничего не началось, а одного из них убили на месте. Тут даже до самого глупого дойдет, что шутить точно уже надо. Через несколько минут приехало подкрепление, и у приезжих в столицу возникло обманчивое чувство безопасности. Один из них даже начал вначале тихо роптать, а затем через минут, подумав, что все закончено, начал громко верещать и жалобно кричать, что на них просто так напали русские милиционеры. На что Хабиров указал, что он татарин, и залил в глаза врунишке струю из баллончика с перцем. Приезжие уголовники еще не знали, но все только начиналось. Ночь была длинная. Глава 105. Древний храм, высоко в горах, только просыпался в золотистых лучах восходящего солнца. Несмотря на столь ранний час, тысячи учеников, послушников, монахов и мастеров, как пчелы, вовсю работали и проживали новый день с самого утра. Где-то там стук молотков об разгоряченную сталь, еще где-то повара на кухне нарезали ножами килограммы овощей и фруктов. На обширных храмовых площадках сотни адептов тайного искусства тренировались и обтачивали свои навыки, впрочем, как и всегда до этого. Посередине всего этого бедлама, в своем уединении, внутри одного из многочисленных храмовых медитативных залов, сидела она, настоятельница древнего храма, по иронии судьбы носящая такое же имя. Женщина, чей возраст невозможно было определить по моложавому лицу, хотя цифра ужаснула бы любое смертное существо. В такие моменты, люди и прочие, особо не могут сопоставить просто прозвище и количество реально прожитых лет. Для кого-то и винный шкафчик, которому 10 лет, будет древний. А для кого-то древняя, это та, кто видела еще римлян, с их бесконечной жаждой новых завоеваний. Вот и сейчас, как и тысячи лет назад, ее снова тревожили римляне, точнее их потомки. Что-то неладное происходило в Москве. В судьбу Третьего Рима вплелась жизненная нить кого-то могущественного. Причем этот кто-то не был из нашего мира, даже не из нашей вселенной или реальности. Абсолютно чужая переменная. Напрямую повлиять нельзя, слишком часто он вне доступа. Что-то блокирует мои способности, мешает мне добраться до него, размышляла древняя. Кто же ты такой? Большой зал с камином, стены зала были синеватого цвета, с черными вкраплениями, в зале было 3 человека. По крайней мере, внешне они были похожи на людей. Все 3 одеты в изысканные наряды. 2 – мужчин и 1 – женщина. Вернее, будет сказать, что внешне она была похожа на красивую молодую девушку, даже очень красивую, но вот глаза, наполненные грустью сотен или тысяч прожитых лет, говорили обратное. Рядом с грустной девушкой, сидевшей на диване, стоял рослый мужчина в костюме. 2-й мужчина, одетый в более скромный и официальный костюм, стоял около большой двери, скрестив руки вместе. Он смотрел на гостей равнодушным взглядом, который был скрыт под линзами темных очков. Внезапно дверь открылась, и оттуда вышел пожилой мужчина в костюме дворецкого. Тем не менее, несмотря на кажущуюся старость, осанка была идеальной. «Госпожа Лилит, совет высших готов вас принять». Вдали золотился минарет Казанской Кремлевской мечети. На одной из центральных улиц славного города на Волге, внутри шикарного ресторана, принадлежащего одному из крупнейших авторитетов города, на алкогольные посиделки собрались влиятельные лица подпольного мира Казани. Жирные, лоснящиеся от пота, толстые ряхи, или же наоборот, худые и покрытые оспинами морды, все они были разные, как и сама Казань, издревле населенная разными народами. Но тем не менее, насколько лица были разные, настолько почти одинаково, идентично они были одеты. Модные тогда кожаные куртки, спортивки Adidas и знаменитые малиновые пиджаки. Надо заметить, что последний год уголовный мир Российской Федерации и Федерального Поволжья несколько ушел в подполье. Только начавшееся раздолье, которое казалось было навсегда, быстро исчезло за восходом, даже не обещав вернуться. Так что очередная пьянка была в разы скромнее прошлых аналогичных загулов. С новой властью было сложно договориться. Особенно стало кисло, когда федеральные агенты и вооруженные силы занялись властями Татарии, которые хотели было в одностороннем порядке выйти из состава федерации, под шумок конституционного кризиса. Власти и новый президент, которые вдавили Дрикова и его неудавшееся восстание в бетон и закатали в асфальт, не обращая внимания на брызги крови и треск костей, были слишком разгорячены и заняли непримиримую позицию. Так что лидеров выхода Татарии, уверенных в том, что им ничего не будет, находили в течение первых дней после подавления московского восстания, мертвыми, причем смерти никак нельзя было скинуть на центральные власти. Сердечные приступы, инсульты, внезапные пожары в квартирах, гибель в дорожно-транспортных происшествиях, смерти были странны тем, что умершими были основные лица, которые подогревали сепаратистские настроения в республике. Затем в регион ввели свободные боевые части. Сразу пошли аресты в местном правительстве, арестовали также сторонников такого курса. Стихийно сформированные республиканские войска и ополчения, как только видели перед собой серьезно настроенных военных с тяжелой техникой, тут же бросали оружие. Таким образом, где-то за неделю попытка фундаменталистов и радикалов отколоть часть страны была бескровно пресечена. На фоне творящегося бардака в стране данное событие прошло вскользь, почти незамеченным. Тут уж были вещи поважнее, подавление мелкого восстания особо не всплывало в новостной ленте, даже за границей. С тех пор местные банды и ОПГ начали ощущать нежную хватку государства уже на своей шее. Причем, если с политиками старались делать все более гладко, то вот с бандитами у них беседа была короткая. Лидеров группировок при малейшей возможности убивали на месте, заранее провоцируя перестрелки с федеральными войсками. Тех авторитетов, которые в отчаянии пытались развернуть национальную карту, еще быстрее выводили из игры. Тут уж не скромничали, давили даже жестче, чем обычных бандитов. Одного из авторитетов вообще объявили террористом и радикалом, причем сделало это в ту же ночь, когда он начал раздражать государство своими необдуманными действиями. На утро уже следующего дня, когда он и его подчиненные спали в недавно отстроенном особняке, причем построенном одним из первых в республике. Дело в том, что этот конкретный авторитет сильно поднялся на торговле героином и другими наркотиками по всему федеральному Поволжью и Уралу, так называемые представители цыганской мафии. Так что состояние было поднято на людском несчастье и бедах. Вполне возможно, некоторые из уголовников также всерьез размышляли, что его все равно бы уничтожили, нарывался бы он или нет. Смерти обычных людей власти, судя по всему, простить не могли. И вот, ранним утром, незаметно для обитателей, здание и окружающий участок окружил спецназ с тяжелой техникой. Мрачные сотрудники, заранее проинформированные о существах, которые спали в доме, а по-другому их нельзя было назвать, без единых сомнений и рассусоливаний, сложили большой особняк, как карточный домик. Произошло это довольно быстро, благо бесполезная охрана спала вместе с остальными домочадцами. Следующие несколько часов над обломками рыскали военные, и находя выживших наркоторговцев, уничтожали без единой капли сожаления. Иронично, но лидер наркоторговцев был ликвидирован последним. Его туловище вытянули перед домом. Последнее, что он видел перед смертью, дуло мориты, нацеленное ему в лицо. В документах будет указано для проформы, сухое сопротивлялись при аресте. Ну, по крайней мере ходили такие слухи о характере смерти главаря цыганской наркомафии, и о том, как в действительности оформляли документацию. Но в любом случае, Федеральные власти сурово взялись за дело. Когда-то могучим и опасным группировкам пришлось уйти на дно и по крайней мере сидеть максимально тихо, не отсвечивая. Конечно, первое время были и те, кто хотел продолжить конфронтацию с властями, видимо, из-за всех сил не видя того, что у них элементарно нету возможности противостоять федеральному центру. Впрочем, таких было не так много. Большинство из них погибли на первых порах, а другую часть удавили свои же, из-за их маниакального нежелания идти на компромиссы. После этого они запрятались кто куда. Поэтому сейчас все, что им оставалось, веселиться и тратить те награбленные богатства, дожидаясь, когда федеральные власти угомонятся. Но, если судить по тому, что здание по всему периметру окружили многочисленные военные и милицейские подразделения, государство никого из уголовных элементов в покое оставлять не желало. В самый разгар торжества, заранее перебив всю внешнюю охрану, заняв исходные позиции, сотрудники одновременно повыбивали хрупкие окна и двери. Опешившие работники ножа и топора были парализованы этим внезапным визитом силовиков, и лишь немногие оказали существенное сопротивление, да и то, самых буйных ликвидировали без лишних вопросов. Видя, что пререкание с представителями власти просто опасно для жизни, остальные стали намного послушнее. Когда всех присутствующих, без исключения, уложили на пол лицом, в зал через широко распахнутые двери вошел мужчина, одетый в серую шинель и головной убор в виде фуражки с инсигнией имперского орла на лбу. Переступая через дрожащие тела людей, он шел в сторону уголовных авторитетов, поставленных перед ним в рядок. Еще не дойдя до них, офицер начал громко говорить: «Господа бандиты, какая неожиданная встреча, а мы тут мимо проходили». От незамысловатой шутки офицера ряды военных и сотрудников милиции наполнились грубыми мужскими смешками. Лицо же офицера украшало хмурое, безэмоциональное выражение, не внушающее ничего хорошего задержанным адептам уголовного уклада. «Ну что, мужики, вы крепко попали, на вас поступила жалоба от соседей, что громко играет музыка, вы вообще в курсе, что сейчас 3 часа ночи? В каком смысле? Вы нас из-за этого присанули, бля», предъявил претензию один из бандитов, но тут же получил по хребту дубинкой. «Вопросы тут задаю я», спокойно ответил офицер, благодарно кивнув своему помощнику. Наконец-то, пройдя сквозь штабель лежащих людей, офицер, по дороге взяв стул, уселся на него и, достав из кармана пачку сигарет, выудив оттуда сигарету, медленно затянулся дымом и начал говорить: «Извините, вы уже 5-й за ночь, немного утомился. Богатый у вас город на криминал», немного увлекшись, офицер вернулся в канву разговора. «Ладно, в общем так, рад вам сообщить, что вы столкнулись с крепкими кулаками федерального закона. Вы, грязные и тупорылые осквернители нашей священной земли, бесстыдные нарушители порядка и мерзкие подонки. Скоро на своих жирных задницах ощутите всю тяжесть и мощь федеральной власти в полной мере. И ваше мерзкое влияние, которое распространяло хаос и тлен на окружные земли, теперь обречено, впрочем, как и вы. Я тут почитал все ваше досье, историю ваших похождений, так сказать». Сказав это, лицо офицера стало еще более мрачным. «Я вам лично обещаю, животные, вся многотонная и несокрушимая мощь федерального правосудия обрушится на вашу шайку. Всех до единого ожидает беспощадное наказание, которое будет для вас любезным уроком о том, что никто не может нарушать законы и порядок нашей страны. Вы, ублюдки, негодяи, ждали встречи с подхалимами, но встретили меня. Я знаю, как вы мучили людей, как они страдали. Теперь пришло ваше время покаяться в грехах, умолять о прощении и молить о пощаде. Федерация не знает милосердия к тем, кто подрывает ее законы, дебилы. Вы же не думали, что ваши примитивные сплетения ваших якобы коварных умыслов спасет вас от служителей закона? Дуло винтовки или тюремная решетка? Вот что ждет тех, кто пытается бросить вызов федерации. Власть и закон стоят рядом с нами, и нельзя уйти ни от нас, ни от него, хоть беги ты в конец света, или сквозь испепеляющую пустоту. Вам предстоит нести тяжкое бремя своих преступлений, и лишь после деятельного раскаивания и исправления вас ожидает возможность взглянуть в глаза федеральному судье и попытаться умолять о пощаде и милости. Что ты несешь, бля, петух в фуражке? Очередной несдержанный выкрик затыкается ударом дубинки. После небольшой паузы офицер продолжил говорить: «Знайте, что несогласие с законом и федеральными установками обрекает вас на беспощадное столкновение с правосудием, как в этом случае, сила Федерации будет направлена против вас со всей своей яростью и неотвратимостью. При вашем тупом упорстве, каждый из вас обрекается быть раздавленным под давлением государственного аппарата. Ваша наглость и отчаянная дерзость лишь увеличивают неизбежность вашего мучительного конца. Но, даже у вас, помойных крыс, есть шанс исправиться и ступить на путь искупления. И какой же, чуть помолчав, спросил самый старший из всех задержанных. Очередного говоруна хотел было пригубить дубинкой военной, но офицер поднял руку, останавливая подчиненного. Работать на страну, конечно, чуть тише добавил федеральный офицер. Хах, нагло заухмылялся уголовник. Ты вроде весь из себя такой умный мент, а простых вещей не разумеешь. Не будем мы на власть работать. Никто тут сученым не был и не будет. Ты что-то попутал. Вконец набычился уголовник. Нет, это вы не поняли, вас никто не спрашивал и не собирался, хотите вы этого или нет. В сущности, это не имеет абсолютно никакого значения. Ты гонишь, мент вонючий, злобно просипел уголовник. Как хотите, уведите эту мразь, мы тут закончили. Силовики, встрепенувшись, понесли авторитетов к автозакам, везли из недалеко в местный следственный изолятор. Там в подсобных помещениях сотрудники СИЗО, вместе с заранее обученным персоналом, готовили дозы антинаркотика, только-только доставленных из афганских лабораторий Федерации. Когда местных преступных лидеров привезут туда, им насильно вольют большие дозы нового наркотика, затем запрут в одиночные камеры и будут дожидаться ломки. Препарат вызывал сильнейшую медикаментозную зависимость с первого же употребления. Так что ничего удивительного в том, что в конце концов измученные преступники были вынуждены идти на сотрудничество и в обмен на дозу стать послушной марионеткой в руках коварного государства, коварной Федерации. Товарищи, приглашаем вас стать частью великого исторического движения в Сибирь, будущее нашей Родины. Друзья, Российская Федерация открывает свои объятия для вас, мужественных колонистов, желающих внести свой вклад в строительство новых городов Сибири, края, где высокие идеалы, сила труда и любовь к Родине соединяются в едином стремлении к процветанию. Здесь вы найдете не только бескрайние просторы, но и возможность воплотить свои самые смелые мечты в жизнь. Федеральные инженеры уже проложили дороги, создали инфраструктуру и обустраивают территории для ваших будущих домов, цехов и садов. Мы приглашаем вас стать частью великого движения, движения, которое сейчас формирует новое будущее нашей Родины. Подарите своим детям возможность расти в гармонии с природой, дышать свежим воздухом и испытывать радость от труда и творчества. Присоединяйтесь к колонистам Сибири, и вместе мы построим новый мир, мир, основанный на высоких ценностях, труде и любви к Родине. Как переселенец вы будете обеспечены всей необходимой поддержкой со стороны государства, от поселения и выделения земли до материальной помощи и обучения. Вместе со своими партнерами и друзьями вы сможете создать коллективные артели, или частные предприятия, где каждый своим трудом будет вносить вклад в преображение Сибири, поднимая страну и укрепляя общество. Присоединяйтесь к нам, и вместе мы сделаем Сибирь еще более могучей, местом, где русский дух и сила труда преобразят пустоши в процветающие города, где жизнь будет бурлить энергией и новаторством. Не упустите шанс войти в историю и создать лучшее будущее для вас, ваших детей и для Родины. О, отважные колонисты, обратитесь к нам сегодня и вместе мы воплотим мечты о перспективном завтра. За дополнительной информацией обращайтесь в филиалы Департамента развития Востока в вашем городе. Глава 106. Серый пасмурный день. Грязные грозовые тучи нависали над небольшим немецким городком. На узкой улице, по тротуару шли немецкие граждане. Вдоль дороги в обратную и противоположную сторону двигались редкие автомобили. По улочке пронесся звон велосипедных колокольчиков. Подростки громко шумя, на велосипедах пересекли улицу, исчезнув за переулком. Высокий немец преклонных лет, шел по улице, одет он был в серый плащ и черную фетровую шляпу. Сквозь толстые линзы своих очков, мужчина иногда поглядывал вокруг, одаривая окружающих одновременно цепким, но в то же время теплым и вполне дружелюбным взглядом. Хотя знающие люди, которых трудно было отвлечь парочкой таких простых ужимок, которыми пользовался этот мужчина, понимали, что это просто хорошее мастерство лицедейства. Мужчина не был так прост, он явно не хотел привлекать лишнее внимание к себе. Обычные люди, по неопытности думают, что шпионы или разведчики – это такие серьезные персонажи в темных очках, или с газетой, посередине которой была бы дырочка, с помощью которой он бы за всеми коварно подсматривал. Отнюдь настоящие разведчики выглядели как раз как этот мужчина. Ничем не примечательные, с абсолютно не запоминающейся внешностью, неброским стилем в одежде, а самое главное – доброжелательность. Разведчик не будет никогда вам грубить, вообще никак не будет вызывать у вас отрицательных эмоций, если он хороший разведчик, конечно же, обычно очень обходительны, крайне вежливы и максимально пытаются располагать к себе, ведь многие секреты можно вытащить с помощью обыкновенного вежливого разговора. Впрочем, ситуации бывают разные, тут уж как карты ляжет. Вот и сейчас мужчина шел по улице, и с довольно правдоподобной, но все же дежурной улыбкой здоровался с прохожими. Наконец, дойдя до местной церкви, мужчина показательно перекрестился, и крайний раз, как будто невзначай, прошелся цепким взглядом по окружающему его городскому пейзажу. Затем, повернувшись, он пошел дальше в сторону церкви, проходя мимо ящичка для пожертвований, он пошарился по карману и скинул внутрь щели несколько монет. Пошел дальше, к воротам. Зайдя внутрь через массивные арки, которые были обрамлены не менее массивными воротами, которые были украшены искусной деревянной резьбой, на воротах была изображена жизнь святых, также похождения некоторых немецких и европейских монархов, которые в тот или иной момент истории многое сделали для церкви, или совершили нечто эпическое. Пройдя сквозь дверь, которая была встроена в ворота, мужчина очутился в красивом зале. Высокие потолки были обрамлены извечным камнем темновато-кремового цвета. Помещение освещали огромные люстры, искусной работы, которую сделали явно много веков назад. Древние немецкие кузнецы, известные своим мастерством. Чуть ниже высокого потолка, вниз шли массивные стены, сделанные из более тяжелых пород камня. Огромные оконные отверстия обрамляли разноцветные витражи. На них были изображены с величайшей точностью самые известные библейские сюжеты. Распятие Христа, Великий потоп, Адам и Ева в райском саду, падение Вавилонской башни и многие другие сюжеты, которые обычно не так часто изображали, особенно на фасадах западных храмов, посвященных христианскому Богу. Пройдя мимо многочисленных рядов храмовых скамеек для прихожан, мужчина приблизился к алтарю. Ему навстречу вышел молодой служка. «Вам что-то нужно, господин?» Вежливо и обходительно молодой послушник обратился к нежданному гостю. «Отличная погода, не так ли? Солнце в это время года очень жаркое». Начал говорить гость, немного не в тему, ведь погода снаружи явно не была такой уж и солнечной. Еще немного и снаружи бы пошел ливень. Впрочем, молодого послушника это не сильно удивило. Напротив, только что безмятежное лицо, секунду назад бывшее вполне дружелюбным, сейчас стало крайне серьезным и непроницаемым для посторонних эмоций. Чуть-чуть подождав, молодой мужчина начал говорить. «Да, действительно, погода снаружи очень хорошая, но, пожалуй, вам нужно исповедаться». Сказав это, парень показал рукой на небольшую двухместную будку, стоявшую вплотную к стене. Она была разделена небольшой решеткой посередине, так называемая исповедальня. Благодарно кивнув послушнику, мужчина пошел в сторону будки. Поскольку это была Германия, порядок был везде. Сверху над дверцами были надписи с указаниями. Одна для прихожан, другая для священника. Открыв дверцу, мужчина вошел в будку и уселся на средней паршивости кресла. Так было сделано специально, человек на исповеди не должен был чувствовать себя комфортно, поскольку он исповедуется в грехах. Расслабление тут было бы излишним. Тем не менее, поудобнее устроившись в кресле, мужчина принялся ждать. Ожидание было недолгим. Через несколько десятков секунд в соседнюю кабинку вошел неизвестный мужчина. После послышался хлопок дверцей. Затем заслонка на решетке плавою раскрылась. Внутри соседней кабинки сидел местный настоятель. Руководство вообще следит за событиями в мире. Я с вестями из Британии. Русским удалось это сделать. Скоро новость о поражении коалиционных войск доберется до широких масс. Возможно, в скором времени расклады в мире могут очень сильно поменяться. Неожиданно, не совсем в тему, мужчина начал говорить с священником. Не совсем о вопросах греха, или о том, сколько нужно молиться в день. Впрочем, от этих вопросов священнослужитель не был сильно удивлен, а наоборот, как ни в чем не бывало, начал отвечать. «Это точно?» – переспросил пожилой священник. Он был одет в типичную одежду католического священника, на нем был красный головной убор, очки с круглым и толстым окуляром, и черная длинная ряса. «Да, мы собираемся хоть как-то на это реагировать, Голос гостя был более взволнованным, чем обычно. «Даже так?» – тихим голосом ответил священник. «Надо известить остальные ячейки. Впрочем, мне кажется, что остальные тоже в курсе. Нужно действовать, реагировать как можно скорее. Возможно, это будет наш единственный шанс вернуть себе возможность вершить судьбу Германии. Наших ячеек с каждым годом становится все меньше. Бендешники давят нам на пятки, наших оперативников становится меньше и меньше. В прошлом месяце они накрыли крупную ячейку в Дрездене. Хорошо, что хоть они ничего не знали об остальных, но даже так удар был серьезный. Если дело пойдет так дальше к 2000 году, мы серьезно ослабнем, нам придется выходить из страны, на старые базы в Азии». Разгоряченный собеседник священника говорил чуть-чуть громче, чем обычно. Посторонний человек и не понял бы, что он на самом деле был очень сильно разгорячен, а священнику это было хорошо видно. Поэтому он отвечал с присущей для него спокойствием и легкой доброжелательностью. «Что же вы предлагаете?» Спросив, мужчина поудобнее уселся на диван. «Надо выйти с русскими на связь. В конце концов, хоть они нас и предали, но вполне очевидно, что во всем в ответе бывшее партийное руководство. Судя по последним сведениям, сами русские это понимают и очистили верхушку от предателей. И вы предлагаете снова выйти с ними на связь? Но вы же понимаете, что нынешнее наше положение – это все полностью ответственность русских. Это они нанесли нам удар в спину, это они продали нас западникам фактически за бесценок, в обмен только получив похлопывание по плечу. Впервые на безмятежном лице, обычно спокойного священника, отразились отголоски сильных внутренних эмоций. Эта тупая свинья, Горбатов, имя последнего советского руководителя, священник буквально выплюнул изо рта. Продал всех нас, а вместе с ним и все остальные проститутки из КПСС. Они продали весь наш блок, продали нас, продали своих. Я не отрицаю, возможно, новый президент Железняков и неплохой политик, даром что буржуазный, но я понимаю, ваши чаяния, товарищ. Нам сейчас как никогда нужна помощь. Но опять-таки у меня, и я могу вас удивить и других членов других ячеек, нету абсолютно никакого доверия к русским. У них 7 пятниц на неделе. Сегодня они за тебя, а завтра у них новый царь, который все продаст. Я понимаю, осознаю ваши страхи. Откровенно признаться, я тоже этого боюсь. Но русские, ближайшие наши потенциальные союзники, коммунистический Китай пока еще слаб, слишком слаб. Они не смогут в открытую противостоять мировой буржуазии, а русские смогут противостоять. Хоть это все, конечно, в рамках буржуазной большой политики, и к противостоянию идеологии не имеет большого отношения, но тем не менее попробовать стоит. Пожалуйста, передайте мое мнение верхушке Штази. Больше нам, боюсь, союзников искать негде. На дворе стоял душный вечер. Молодой мужчина латинской наружности, бритый налысо, покрытый татуировками с ног до головы. Он сидел внутри небольшого офиса, посматривая на окно, усевшись за столом и закинув ногу за ногу. Позади него стояли его подручные, такие же растатуированные, как и он, причем, если приглядеться, татуировки были непростые. Обычный человек, возможно, даже и не поймет, но знающие люди, например, служащие американской службы наркоконтроля, сразу бы приметили по рисункам рядовых и не очень членов одного из влиятельных наркокартелей Колумбии и Латинской Америки. В кабинете были не только они, перед ними стоял и дрожал директор местного порта, колумбийского города Буэнавентура. Мимо окон кабинета передвигались натурально толпы, одетых в военную форму людей. Помимо живой силы на площадку перед грузовыми кораблями завозили и прочую военную и не очень технику. Причем, что странно, хоть порт и был колумбийский, и бегущие мимо солдаты должны были говорить либо на испанском, либо на английском. На испанском – это если бы были местные военные, на английском – если бы это был очередной американский экспедиционный корпус. Но эти военные кричали и раздавали приказы на немецком языке, причем на восточном его варианте. Запомни, ты ничего не видел, понятно? Если ты кому проболтаешься, мы узнаем об этом, и убьем тебя, и всю твою семью. Ты понимаешь? Спокойным голосом начал угрожать татуированный, не сводя глаз с понуро стоявшего директора грузового порта. Да, сеньор, понимаю, не поднимая головы быстро ответил мужчина. Молодец, улыбнулся мужчина. Внезапно в комнату вошел пожилой, но все еще крепкий немецкий офицер в потертой восточно-германской военной форме. Его сопровождало несколько солдат. Также рядом стоял переводчик, державший чемодан двумя руками, именно он первым начал говорить. «Полковник Крюгер благодарит вас и вашу организацию за помощь и сотрудничество», сказав это на хорошем колумбийском варианте испанского, переводчик положил на стол чемоданчик. Поняв, что сейчас будет происходить, бандит отослал директора порта из кабинета. Когда он вышел, переводчик открыл чемодан, в нем валялось несколько слитков с золотом. «Вот вторая часть вашей оплаты, надеюсь, вы сдержите слово, и корабли доставят до точки адресата». Бандит, как только увидел содержимое чемодана, как будто загипнотизированный, продолжал смотреть на него. «С вами приятно иметь дело», наконец-то оторвавшись от созерцания презренного металла, бандит ответил на слова переводчика. «Вас доставят до порта Владивостока, будьте в этом уверены, наш картель держит слово, а там уже разбирайтесь дальше, примут вас русские или нет», дав напутствие, колумбиец пожал плечами. «Спасибо, мы разберемся, до свидания», переведя слова латиноса полковнику на немецкий, переводчик попрощался. Когда военные вышли прочь, латинос посмотрел в окно и вздохнул. «Вот дерьмо, наконец-то эти коммуняки смоются отсюда», сказав это, бандит потянулся к слиткам и взял одну штучку в свои руки. «Надо отправить золото домой в Кали, босс давно его ждет», повернувшись к своим людям, латинос начал пояснять задачу. «Босс, а вдруг это подделка? Может, надо проверить?» — задал вопрос один из приспешников. «Заткнись, хуля!» Для профилактики главарь вдарил крепкого леща своему подчиненному. «Все там в порядке. Иди и выполняй, болван. Если бы ты вместо того, чтобы жрать всякую дрянь, внимательно слушал старших, то знал бы, что это наше золото. В обмен на него мы согласились помочь красным уплыть прочь из наших краев. Болван, идите все вон, раздражаете меня. Я вернулся, или не вернулся, кто я, или что я? Мне удалось отделить старые воспоминания и успешно сохранить свою синтезированную человеческую личность. Но старые воспоминания, память могучего Файрона влияла на меня. Миллионы лет, десятки тысяч битв, бесчисленные дни, проведенные в качестве чужого иноземного правителя. Несмотря на то, что эти воспоминания были отгорожены в отдельный кластер, получалось так, что если бы у него были физические параметры, то он, этот кластер, был бы больше всех моих воспоминаний, скомпонованных из двух личностей. Невероятно, как вообще я не схожу с ума от столь сильного давления. Я помню, первой моей мыслью было снести все на своем пути, сжечь планету, уничтожить всех наглых людишек, смеющих раздражать меня своим тупым, наглым, мерзким присутствием. Но, чудом, мне все же удалось взять себя в руки. Это было непросто. Все-таки, такая огромная разница между памятью древнего пришельца и память о двух выдающихся, но все же смертных людей. Даже будучи запертыми, в силу своей грандиозности и громадности эти воспоминания влияли на меня. Поэтому, первые несколько дней после пробуждения, я провел в долгих медитациях, не выходя из своих покоев, не пуская никого к себе. Много сил ушло на то, чтобы разобраться в себе и разобрать все по полочкам, привести свой разум в прежний порядок и опять медленно пересобрать себя. Можно сказать, мне повезло, в плане того, что воспоминания Некрона не были живыми, то есть не могли действовать самостоятельно. Фактически, как и говорил до этого мой криптик, вся власть держалась на личности и памяти. Если ты обладал памятью и, соответственно, личностью прежнего властителя, все, скорее всего, добровольно подчинятся тебе, в том числе и вся династия. В обществе Некронов, так уж вышло с момента биопереноса, твои воспоминания и есть твоя личность, ни больше, ни меньше. Так что, после того, как я привел себя более-менее в порядок, у меня теперь имелся фактически ключ и право на трон, поскольку память является ключевым идентификатором легитимности направления. Причем это никак не обойти. Сам разум или центральный компьютер гробницы внимательно следили за этим, каждый раз сверяясь с памятью Файрона, повелителя династии и владельца гробницы. Сверх того, за порядком следили преторианцы, не подчинявшиеся никому в династии, являющиеся представителями центральной власти. Они также следили, чтобы все некроны соблюдали законы и древние обычаи своего народа. Им бы не понравилось, что целый правитель большой династии вдруг спятил и потерял память. Эксперимент по переносу сознания в живой носитель еще куда ни шло, но если результат таких изысканий – это потеря памяти, тогда это уже другой вопрос. Меня могли бы легко лишить власти, а потом поколлективно разбирались, что же делать. Меня бы самого в лучшем случае отправили бы в отставку, и принудительно посадили бы на домашний арест, пока бы они не разобрались, что вообще произошло. Но это в лучшем случае, думаю, скорее всего, меня бы просто убили. Наверное, поэтому мой криптик так нервничал, хорошо понимая все возможные варианты, в то время как я раньше, будучи незнакомым с этими традициями и обычаями, пребывал в блаженном невежестве. Впрочем, это все разговор о прошлом. Главное, что теперь опасность подобного сценария была минимальной. Сейчас главное думать о будущем, а я его видел таким. Там власти над гробницей и династией фактически уже моя, поэтому до поры до времени я затаюсь, постараюсь не привлекать ненужного внимания людей. И хоть мне было очевидно, что мои возможности возросли во много раз, тем не менее, выставлять ее наружу всем подряд не следовало. Единственное исключение – это рейд на территорию Англии, но в том случае, я просто хотел выяснить для себя, как работают мои новые силы. Цели покрасоваться не было. Сейчас я пребывал в своих покоях, уже несколько дней после визита в Англию, я продолжал свои медитации, лишний раз не будет, еще раз поработать над тем, чтобы не потерять себя. Все равно пока что, я свои полномочия делегировал помощникам и своему личному аватару, который исполнял обязанности президента Российской Федерации, был у всех на виду, так сказать. Причем, аватар хорошо справлялся со своей работой, даром что андроид. Однако, к сожалению, через несколько дней меня все-таки потревожили, в силу того, что появились проблемы, которые без моего участия решить почти невозможно. Глава 107. Я шел с охраной вдоль широких кремлевских коридоров. Впервые за очень долгое время возникла щекотливая ситуация, требующая моего личного присутствия. Через несколько минут я вошел в президентский кабинет. Там сидел мой аватар, разбирал какие-то документы министр иностранных дел, начальник отдела по Японии, вызванный прямиком из главного разведывательного управления, и моя сестра. От неожиданности я усилием воли заморозил остальных присутствовавших. Хотя, в общем-то, в этом не было сильной необходимости, они бы и так ничего бы не выдали. Данное действие скорее было выполнено просто машинальным способом. Замершие чиновники не смогли вмешаться в разговор. Кроме моего аватара, он без особых проблем продолжал рассматривать документы. Впрочем, никакой заинтересованности к окружающим, без особой на то необходимости, не проявлял. «Что ты здесь делаешь, Калигура?» Немного удивленным тоном, я задал интересующий меня вопрос. Кстати, стоило отдельно подчеркнуть ее внешний вид, она выглядела как человек, а если точнее, как молодая женщина. Если бы я не чувствовал присутствие всех некронов, то я бы ее даже не узнал, приняв за обычную незнакомка. Вот ведь, братец, даже имя мое подзабыл за все это время. Поморщив свой курносый носик, она сняла элегантную шляпу на своей голове и встала с кресла. Впрочем, это не важно. Зови меня пока что по моему новому, временному имени, Екатерина. Сказав это, девушка широко улыбнулась, обнажая ряды белоснежных, как жемчуг, зубов. Екатерина, новое имя. Поведение сестры немного меня смутило. На досуге надо будет поговорить с Навессиром. Ладно, она понебратствует со мной наедине, это возможно и вполне допустимо. Но все остальное, хотя она мой смертоуказатель, думаю, это в пределах разумного, все-таки ее протоколы поведения не настолько категоричные, как у остальных некронтир. «Что ты здесь делаешь, сестра?» Все же решил я уточнить, проходя мимо нее и усаживаясь в гостевое кресло. «И что ты сделала с собой?» Услышав мой вопрос, сестра по своей воле резко поменяла свою внешность. «Ясно, Марок, я то уж подумал». Облегченно вздохнул я. Теперь она превратилась в обворожительную блондинку. Мягко, словно она была кошкой, грациозно уселась у моих ног и поцеловала перстень на моем мизинце, показывая покорность и признавая мою власть как патриарха династии. Странное ощущение, мне не нравится. Брат, не злись, пожалуйста. Я же предводитель твоих смертоуказателей, знаю, что ты не любишь, когда я перегибаю палку со своей заботой. Просто даю понять, что я и мои подчиненные рядом, и если что, всегда тебя защитим, конечно же, ценой нашей жизни. Говорила она это очень мягким голосом и изредка поглаживала мою руку. «Что тебе нужно?» – устало спросил я. Память моей прошлой жизни давала мне понять, что она явно чего-то хотела от меня. Сестра меня любила, но к таким приемам она переходила довольно часто, когда ей что-то было нужно. С чего такое недоверие, брат», — слегка наигранно возмутилась сестра. «Я, может, это от чистого сердца?» «Да, от чистого сердца, я верю. Но все же, не стал я униматься, продолжая настаивать на своем». «Ладно», — вздохнув, сестра, немного помолчав, начала говорить. «Я хотела попросить тебя о небольшой услуге». И сказав это, девушка опять замолчала, на этот раз долго не решаясь заговорить первой. «Что такое? Не молчи, пожалуйста. У нас не так много времени, дела ведь не ждут». Я показал рукой на замерших на месте мужчин. «Давай так, я лучше тебе покажу, обещай, что в скором времени найдешь для меня время и съездишь кое-куда со мной. Для меня это действительно важно». Сказав это, девушка, мягко схватив мою руку, жалостливо взглянула в мои глаза. «Хорошо, обязательно сходим, а теперь, пожалуйста, давай я займусь делом». Я нехотя, но все же согласился. «Разрешишь присутствовать? Вдруг я могу чем-то помочь?» Обрадованная, она, улыбнувшись, предложила свою помощь. «Если хочешь, то, конечно, оставайся». Не придав значения второй просьбе, я щелкнул пальцами, и чиновники, ранее пребывавшие в безмолвии и бездействии, отмерли и, как ни в чем не бывало, начали делиться сводками. Сестра стояла позади меня, стараясь больше слушать, особо не отсвечивая. Впрочем, я тоже в основном слушал. Общие сводки заключались в коротком резюмировании непростой международной обстановки, особенно вокруг наших границ. Были два направления, которые беспокоили чиновников. Балканы и Япония. По поводу Молдавии и ситуации в Приднестровье, можно поподробнее, что именно там происходит. После короткого отчета о важных и потенциально опасных событиях, я начал интересоваться детальнее, приоритетными, как мне казалось, вопросами. Затем, по поводу японской делегации, кивнул я японисту из главного разведывательного управления. Конечно, кашлянув в платок, пожилой мужчина в синем костюме и коричневых остроносых туфлях, державший в руке увесистую папку, начал более подробно описывать ситуацию, разгоревшуюся на Днестре. Информация, как уже говорилось ранее, не вполне точная, поскольку часть наших осведомителей на местах опровергают ее, а другая часть подтверждают, но их показания противоречат друг другу. То есть перекрестная проверка данных невозможна. Спутниковая разведка тоже затруднительна. Кто-то препятствует передаче данных от наших станций разведчиков к высотным ретрансляторам. Мы не можем получить четкой картинки. Сказав это, мужчина вручил мне несколько фотографий. На них действительно было изображено нечто, напоминающее большое скопление техники. Но опять-таки, это могло быть все что угодно, о чем я естественно поделился. Да, конечно, и такое тоже может быть, чиновник легко согласился. Это может быть все что угодно, но прошу вас, господин, обратите внимание, как американцы, а я уверен, это все делают они, рьяно препятствуют работе наших спутников. Это все неспроста, я и почти все мои коллеги уверены, молдавское правительство и американцы готовятся напасть на Приднестровье. Сказав это, старик сжал кулак. Они собрали несколько ударных кулаков, это все предположения аналитиков, но мы уверены, они хотят рассечь страну на несколько частей, а затем, окружив, уничтожить приднестровские и наши части. К тому же, в Турции, и это уже факт, американцы тайно перебросили подразделения морской пехоты, несколько мобильных бригад и воздушные эскадрильи. Сверх того, те же румынские войска не так расторопны. Они, никак не скрываясь, стянули значительные силы к границе с Молдавией. Готовится что-то подозрительное. Закончив, мужчина достал из грудного кармашка пиджака платок и снова покашлял. Похоже, что конфликт в Британии их так ничему и не научил. Задал я вопрос скорее себе, чем сидящим передо мной специалистам. Тем не менее, покашлив в платок, старичок отложил его и посчитал нужным ответить. Впрочем, я без особого раздражения слушал, что он говорил. «Инерция мышления, господин, уверен, скоро они свыкнутся с новой реальностью. Не будет ошибкой предположить, что светлые головы на Западе проверяют границы дозволенного. Наша задача – отвечать как можно жестче, а затем болезненно бить в ответ. В ответ на события, разгоревшиеся в Таджикистане, мы ударили по Великобритании. Думаю, не совсем будет ошибкой, если что-то случится в Приднестровье, и мы в ответ ударим еще куда-нибудь». Пожал плечами старик. Непонятно, слишком мало информации. Ситуация в мире обостряется, американцы, как всегда, как слон в посудной лавке. Впрочем, чего ждать от потомков пастухов-ковбоев? Только-только конфликт в Британии остыл, а они снова лезут туда, куда их не просят. Нужно больше контекста, больше данных. Подумав, я повернулся к сестре и со значением в глазах посмотрел на нее. «Можешь выяснить подробности? Нужно это сделать незаметно», — задал я вопрос, пока остальные сидели и ждали моего ответа. «Я могу послать призраков. Думаю, они узнают все, что нужно в течение часа, или чуть больше», — потерев подбородок, девушка быстро нашлась с ответом. Благодарно кивнув, я, обратно повернувшись, обратился к высшим чиновникам. «Давайте пока с ситуацией в Приднестровье повременим. Нужно больше информации, свой ответ я дам через несколько часов», данный ответ с натяжкой, но, вроде как, удовлетворил чиновника, и он, кивнув, замолк. Теперь настал черед японцев. «Так, теперь по поводу делегаций. По поводу чего они хотят провести именно тайную встречу?» Представители их стороны уточняли, задал я вопрос другому чиновнику, который до этого тихо дожидался своего часа. Более молодой чиновник, услышав от меня вопрос, слегка встрепенулся и, замолчав на секунду, начал говорить. «Японцы предварительно подробнее не раскрывали преамбулу встречи, господин. Говорили лишь о том, что характер встречи носит важный династический характер, точнее сформулировать они отказались, настаивая на том, что все подробности будут предоставлены сыном нынешнего президента. Подтверждая серьезность своих намерений, они даже предоставили письмо с оттиском печати императора. Так, по поводу президентского сына поподробнее. В темном помещении множество мужчин в восточных костюмах сидят в кругу, их лица освещают лишь тусклые лампы. Напряженная атмосфера заговора ощущается в воздухе, тишина режется лишь зловещим шепотом и недоверчивыми взглядами. Их глаза сверкают от волнения, их речь наполняет помещение скрытой тревогой. Восторженные жестикуляции и суровые взгляды создают впечатление, будто каждый миг может стать решающим в этом загадочном собрании. Внезапно один из присутствующих взял слово, перебив других своих возбужденных собеседников. «Русские поплатятся за свои действия, братья мои, за то, что они посмели посягнуть на независимость наших братьев-мусульман. Мы будем карать их трехкратно, клянусь Всевышним. Пока я жив, это будет так. Сегодня мы возьмем Косово и снова взбередим Боснию, подняв наших братьев по вере на войну против неверных псов. А завтра мы будем уже на землях русских, и тогда они взвоют, когда мы будем близки». Обрадованные бородачи в ответ одобрительно гомонили на албанском слова поддержки. Совсем скоро Балканы полыхнут с новой силой. Студия рейтингового американского телешоу выглядит стильно и современно. В центре студии расположено уютное пространство, где двое мужчин, ведущий и приглашенный эксперт, сидят в комфортабельных широких креслах рядом друг с другом. Освещение яркое и привлекательное, создавало нужную атмосферу. Камера медленно наезжает поближе к гостю и ведущему, фокусируя внимание зрителей на выразительных лицах ведущего и эксперта. Ведущий улыбается прямо в объектив камеры, аплодисменты, резко начавшиеся, начинают стихать. «Добрый вечер, Америка! С вами снова я, Патрик Джонс, на канале CNBC. Сегодня в студии у нас политолог и эксперт по международным отношениям, профессор Алекс Джонс. Добро пожаловать, Алекс!» Повернувшись лицом к ведущему, ведущий пожал руку гостю. «Добрый вечер, рад быть здесь». Гость в ответ, пожав руку, тепло улыбнулся. «Итак, похоже, в скором времени конфликт в Британии закончится. Честно говоря, это был странный, скоротечный, но кровопролительный конфликт, унесший множество жизней. К сожалению, несмотря на всю жертвенность англичан, тем не менее на острове сохранился статус-кво, и конфликт, похоже, замораживается по корейскому сценарию, деля остров на север и юг. Я знаю, что в демократических СМИ это подают как победу Америки и Запада. Но факт есть факт, Великобритания разбита на куски, половина острова уходит в руки прорусских фракций и лояльных Москве группировок. Это не точно, но многие эксперты сходятся в том, что из-за провала президента Клинтона позиции русских окрепли. Факт сомнительный, но все же, всего бы этого не было, если бы не влияние русских. Но я бы хотел поговорить более подробно о другой теме. Недавно мы стали свидетелями резкого усиления России на мировой политической арене. Сразу после распада Советского Союза она вернулась к некоему сильному варианту и активно вмешивается во внутренние дела других суверенных стран. Что, на ваш взгляд, стало причиной такого роста влияния России и ее абсолютно безосновательной агрессии? Закончив говорить, ведущий сделал жест рукой, как бы приглашая гостя к диалогу. Да, Россия действительно проявляет всебольшую активность. Возможно, причины этого явления следует искать во внутренних и внешних факторах. Например, процессы дестабилизации в ряде регионов мира могли предоставить России возможность закрепить свои позиции. Спокойно начал говорить мужчина. Но ведь эта активность России очень болезненно воспринимается многими странами, в том числе и США. Как вы можете оправдать ее действия? Не следует забывать, что каждая страна стремится обеспечить свою безопасность и защитить свои интересы. Часто различные государства и народы имеют разный взгляд на мировую политику, и важно проводить анализ на обе стороны конфликта. Но неужели подобное возвращение к величию России не ставит под угрозу демократические ценности и мировой порядок? Удивленно поднял брови ведущий. Я полагаю, что необходимо искать компромисс между сохранением мирового порядка и обеспечением интересов всех участников международных отношений. Россия играет важную роль на мировой арене, и важно стремиться к взаимопониманию и сотрудничеству, несмотря на различия в политических взглядах. Но профессор, Россия агрессивно вмешивается в дела других стран, стремясь уничтожить их. Как можно оправдать такое поведение? Я понимаю вашу обеспокоенность, но в политике важно рассматривать ситуацию с разных точек зрения. Россия, как и любая другая страна, имеет свои национальные интересы и стремится к своей безопасности и процветанию. Развитие диалога и поиск компромиссов могут помочь уменьшить напряженность в международных отношениях. Россия постоянно нарушает международные нормы, проводит агрессивную внешнюю политику и угрожает мировому порядку. Как можно оправдать такое поведение? Они все время наращивают свои вооружения и военные технологии. Подобное вопиющее военное превосходство, не только количественное и технологическое, создаст нестабильность в мире, так как гегемония России может привести мир к катастрофе. Разумеется, нарушение международных норм недопустимо. В то же время, важно не забывать о необходимости взаимодействия между странами в условиях глобализации и сложных международных вызовов. Отношения между странами должны базироваться на диалоге и сотрудничестве. Неужели речь идет об агрессоре, который постоянно противоречит мировым стандартам, а вы говорите о сотрудничестве и компромиссах? Я стараюсь взглянуть на сложные международные взаимодействия с учетом различных факторов, включая национальные интересы, безопасность и геополитическую обстановку. Обвинения и отсутствие диалога нередко могут привести к непоправимым ошибкам. Служба в штурмовом корпусе Российской Федерации. Путь для настоящих мужчин и женщин. Вы когда-нибудь мечтали о настоящем приключении? Жаждете увидеть экзотические земли, бок о бок сражаться с товарищами и оставить свой след в истории? Тогда штурмовой корпус Российской Федерации ждет именно вас. Наши храбрые воины готовы отправиться в самые отдаленные уголки мира, чтобы защитить интересы нашей великой страны. Присоединяйтесь к их рядам и станьте частью легендарного подразделения, чья слава гремит по всему миру. Что вас ждет в штурмовом корпусе? Только самые лучшие. Бесплатное первоклассное жилье. Больше не нужно беспокоиться о крыше над головой, мы позаботимся об этом за вас. Вы будете жить в комфортабельных казармах, оборудованных по последнему слову техники. Повышенное пенсионное обеспечение. Служа в штурмовом корпусе, вы сможете рассчитывать на щедрую пенсию, которая обеспечит вам достойную старость. Вы заслужили право жить в достатке после многих лет самоотверженной службы. Если вы каким-то чудом не доживете, выплаты будут получать ваши близкие и родственники. Лучшее медицинское обслуживание. Наши бойцы получают доступ к новейшим методам лечения и диагностики. Вы будете окружены заботой высококвалифицированных врачей, которые сделают все возможное, чтобы сохранить ваше здоровье. Высокая заработная плата. Служба в штурмовом корпусе открывает перед вами возможность хорошо зарабатывать. Вы будете получать достойное денежное довольствие, которое позволит вам жить в комфорте и обеспечивать свою семью. Путешествия по всему миру. Вас ждут захватывающие командировки в самые экзотические уголки нашей планеты. Вы увидите такие легендарные места, как Англия, Шотландия, Уэльс, Нортумбрскую народную республику, Ланкастерскую вольную республику, Афганистан, Таджикистан и еще много других стран в будущем. Поверьте, это будет незабываемый опыт. Но самое главное, вы станете частью элитного подразделения, чья доблесть и героизм служат примером для всех жителей Федерации. Вы будете плечом к плечу сражаться с врагами нашей Родины, защищая ее интересы, приумножая ее славу и распространяя народовластие. Разве это не высокая честь? Если вы готовы к настоящему приключению, если вы жаждете приключения и жаждете внести свой вклад в великое дело, то штурмовой корпус Российской Федерации ждет вас. Подайте заявку уже сегодня и станьте легендой завтрашнего дня. Подробности налогового реестра рекламного объявления. ИНН 1 234 567 890. КПП 987 654 321. ОБРН 0 987 654 321 012. Юридический адрес: Российская Федерация, 123456 Г. Электроград, УЛ. Красная, Д. 1 ОФ 1. Настоящее рекламное объявление не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оно носит исключительно информационный характер и не накладывает на организацию рекламодателя никаких обязательств по заключению договора. Для получения подробной информации о наборе, условиях и требованиях к кандидатам, пожалуйста, обращайтесь по контактным данным, указанным в объявлении. Глава 108. Длинные змееподобные фигуры парили по ночному небу. У этих угловатых и противоестественных фигур не было никаких черт, только размытые контуры с торчащими вверх острыми лезвиями из пальцев рук. Зловещие клинки при полете издавали оглушительный свист. Могучие когтистые лапы были неподвижны, но словно бы готовы в любой миг напасть и разрезать жертву. Человеческий глаз не мог воспринимать эти существа отчетливо, в них было что-то неземное. Замаскированные устройствами фазового перехода и особым покрытием живого металла, летучие бойцы были идеальными шпионами, ведущими наблюдение, скрытное передвижение и, возможно, кражу. Они ничего не боялись, но единственное, чего они не выносили, это человеческого присутствия. Обычно с ними обходились достаточно мягко, для шпионажа достаточно избежать контакта с человеческими воинами. Но при необходимости призраки не брезговали расправой над более слабым противником. Главное — выполнение задания. Слуги Файрона оставались незаметными для человеческого глаза и для высокоточных зрительных приборов. Они передвигались быстрее, чем любой из земных летательных аппаратов. Их мягкие, полупрозрачные, словно уводы, тела сливались с фоном. В невидимом глазу пространстве они возникали и исчезали, подобно миражам, а иногда исчезали прямо из неподвижного воздуха. Невозможно было сказать наверняка, с какой стороны они появлялись. Расстояния тут не имели никакого значения. Может быть, они двигались через какой-то пространственный карман, или, возможно, нечто другое. Точно сказать было невозможно. В таком случае они, возможно, проходили через ущелья и пропасти. Маскировка их была таковой, что ни один земной прибор не смог бы их запеленговать. Поэтому об их местонахождении можно было только гадать. Трудно было также говорить о скорости их перемещений. Пространство вокруг них во все стороны казалось неподвижным и неизменным. Но мгновения, 2-3 секунды, когда они показывались, были так ужасны и неожиданны, даже молниеносны, как ничто из того, о чем может думать смертный. Ужаснее всего был свет, исходивший от их прозрачных тел, едва различимый под дымкой. Этот ужасный свет пронзал мозг как ядовитый нож, ярко напоминая о несовершенстве человеческого разума. Они появлялись из ниоткуда и сразу же исчезали в никуда, будто наполняя и поддерживая друг друга, по мере того, как тени вокруг сгущались. Но в пространстве их присутствие ощущалось вполне реально, потому что иначе невозможно было объяснить, откуда они появляются, а на первый взгляд их как будто бы не существовало. У существ, постоянно менявших очертания, не оставалось ни одной неизменной формы. Во всей их черной вселенной присутствовала только одна устойчивая для посторонних глаз форма – тень. И пока они летали по небу в изменчивом и зыбком воздухе, ясно видная тень мельтешила перед глазами, так что их нельзя было ни засечь, ни разглядеть. Тень обладала неизвестными современной физике свойствами, так что призраки на полную пользовались своим преимуществом в техническом оснащении. Какое-то время назад они вышли из сияющей, зеленой арки телепорта, которая материализовалась в одном из многих гротов. Он был буквально соткан из неизвестной энергии. Отвергнув привычную человеческую технику и находясь среди своей стихии, призраки скользили к назначенному месту. Их скорость была такой, какую ни одна из когда-либо существовавших технических машин не смогла бы развить. Таких пустот, и гротов было немало на территории бывшей Бессарабии. Оставалось недолго, по тем предварительным данным, которые предоставили смертные слуги Фаэрона, места, вызывающие подозрения, должны быть уже близко. Каноптиковые призраки сканировали своими хитрыми визорами всю местность под ними, пока наконец-то не заметили странную активность близ границы Молдавии и Приднестровья. Среди густой лесопосадки творилось нечто странное. Огромное количество военной техники под прикрытием густых крон и разнообразной растительности передвигалось в сторону Днестра. Вероятно, это была какая-то операция, настолько секретная, насколько и грандиозная. Сканер просканировал детали всех частей на мониторе. Ничего интересного, но, все же, ничего хорошего. Танки, ракетные установки, бронетранспортеры, какие-то непонятные скопления людей. Очевидно, это подготовка к вторжению. Такое могла устроить в конце концов не каждая страна, тем более такая маленькая страна. Ну, если только у нее не было мощного покровителя. Ведь откуда это все может взяться в такой глуши? Собственных усилий маленькой Молдавии для такого не хватило бы. Тем более на данную территорию молдаване не входили со времен последней войны. Да и вряд ли их пустили бы туда. За 1000 лет болота тут слились с водой и стали совсем непроходимыми, кроме разве что узких перешейков на дорогах. Можно, конечно, было попробовать перейти на другой берег, через какую-нибудь протоку, которой здесь вообще не было. Призраки еще какое-то время покружили над скоплением неизвестных войск и отправились обратно к арке телепорта. Помимо этой группы призраков, домой возвращались тысячи других. В одночасье весь берег молдавской части Днестра был разведан. В скором мгновении федеральные силы отреагируют на данную агрессию внешних сил должным образом. Впрочем, может так статься, что те, кто это затевал, только этого и ждали. Ведь так или иначе, концентрируясь где-то, ты так или иначе оголяешь определенные участки. Ночь, белое двухэтажное здание. Ночные фонари красиво освещали его. Большие окна на втором этаже выходили на полуночные улицы украинской столицы. Тем не менее, на крыше здания и на флагштоке перед самим зданием гордо реял русский федеральный флаг, сделанный из лучших материалов, заказанные у именитых японских дизайнеров. Новые флаги только вчера были вывешены взамен своих блеклых и не таких представительных собратьев. Перед зданием на посту стояла охрана, состоящая из русских военных. Высокие, подтянутые, одетые с иголочки, они смотрелись очень браво, особенно на фоне своих украинских собратьев. Так же, как новый федеральный флаг на фоне старого. Украинские милиционеры стояли возле своей будки, одетые в безразмерные куртки и с напяленными на голову нелепыми фуражками. Они смотрели на более представительных русских с немой завистью. Смотри на них, кацапы, всегда у них что-то новое в последнее, так ухожены. Даже флаг висит, смотришь, какой красивый. Вроде все тот же, а вроде и не тот. Тьфу ты, гомосятина, презрительно сплюнул полный мужчина. Но так, чтобы его не увидели адресаты плевка, а то мало ли международный скандал. По крайней мере, мужчина этим объяснял свое некрасивое поведение.